Глава 10. В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а опуститесь до уровня своих рефлексов. Старший инструктор 22-го УБЦ, полковник Рябинин. Ассарта, королевство Агелау, Ашир. Когда летающая машина со свистом турбины и шелестом крыльев взмыла в воздух, все пятеро посыльных стояли внизу на улице, наблюдая за Сардисом. Они знали друг друга довольно хорошо. Это не были охранники торпеды или бухгалтеры. Это были те люди, которым теневые короли столицы доверили свою жизнь, и они, естественно, часто встречались, когда исполняли поручения своего босса или на общих сходках. «Тури, как думаешь, завалит он слизня?» — спросил высокий худой брюнет с ранней проседью в волосах. «Я думаю, что даже если слизень выживет, то его наши зарежут», — лениво добавил совсем невысокий, но коренастый мужчина с окладистой бородой и лысой головой, прикрытой морской фуражкой. «Он троих охранителей положил, хотя взяли его без единого выстрела. Ежели мы начнем стрелять в охранителей, то и они начнут палить. А свинца у них все одно больше. Этот парень, ну, что нам склянки отдал, он вчера такого страху нагнал на ветерка, что тот до сих пор опомниться не может. Вошел без единого трупа, через две полные десятки охраны. Ну, а вы сами знаете, кто у нас в охране. В островном братстве слабаков нет. И вот к нам такое приходит и требует выдать одного придурка. Да если бы он подождал еще пару часов, мы бы этого слизня ему с рук на руки передали. Нас ведь это даже не прижали, а просто обозначили, кто мы и где находимся. И пока не нарушаем правил, живем». Тури занял место рядом с извозчиком и, бережно поглаживая карман, в котором лежала коробка с ампулой, ткнул ездового в бок. «Трогай!» Ашир уже давно занял острова и берега Хассаты и подбирался к невысоким горам, что сжимали реку в 40 километрах от устья и, снова раздавшись в стороны, образовывали огромное плато, на котором находилась основная часть территории центральной провинции Агелау. План с местонахождением пещеры, где прятался слизень со своими людьми, повторенный в 5 вариантах, различался лишь мелочами. Где-то были указаны посты охраны, а где-то нет. Где-то был план самой пещеры. А кто-то из бандитов даже расщедрился на списочный состав банды. Так что, оставив пилота на живописной лужайке, Алексей уверенно повернул на север. Но у ветерка было существенное, но очень важное дополнение, за которое ему еще полагается небольшой, но приятный сюрприз. Как сказано у классиков, бесшумных засад не бывает. Для того, чтобы тихо и беззвучно лежать в секрете или в засаде, бойцов сначала тщательно отбирают, а затем долго и больно дрессируют для достижения результата. Парочка, что лежала в яме за кустом у тропинки, вообще не напрягалась с маскировкой. Бандиты спокойно ели мясо, чавкая и похрюкивая от удовольствия, запивали его пивом из бутылок, сыто рыгая, пока пир не закончился ввиду ухода участников на тот свет. Алексей лишь наклонился к бутылке и, учуяв знакомый запах пива с легкой наркотической травой, удовлетворенно кивнул. Всего в банде слизня было 15 человек, и по всем уже давно плакала каторга. Это капитан объяснил четко. Ну и от щедрот выдал бумагу, по которой свободному наемнику Алексу Широкову выдано задание по поиску банды слизня и доставке ее в управление охранительной стражи. Но и то, что дорогой всякие случайности бывают, это было понятно и без слов. И по этому контракту за каждого пойманного бандита Алексею полагалась премия 500 серебром за живого и 250 за мертвого. «А опять старушек уже рубль!» — негромко произнес Алексей, отирая нож от крови одеждой очередного бандита. А увидев немой укор в мертвых глазах, добавил: «Да, вот так, копеечка к копеечке». У входа в пещеру негромко похрустывал дровами небольшой костерок, а рядом сидели еще четверо, но слизня среди них не было. Подобравшись к зевающим с просонья бандитам на предельно короткую дистанцию, Алексей встал во весь рост и метнул один за другим два трофейных ножа и со своим ножом и дагой выпал из кустика. Один из бандитов, видимо, самый опытный, даже потянул пулевик из-за пояса, но упал, получив 20 сантиметров стали в горло. Итого 10. Где же еще 5? И сразу почувствовав, как из глубины пещеры плеснуло чьей-то ненавистью, кинулся на землю. Первая пуля просвистела далеко вверху, но уже вторая впилась в тело бандита, за которым залег Алексей. Выпрыгнув, словно чертик из табакерки, он бешеным зигзагом рванул ко входу в пещеру и только когда оказался сбоку от входа, перевел дух. — Слышь, паря, ты каковских будешь? — донеслось из пещеры. — Армия России! — Алексей спрятал нож в ножны и, достав пистолет, привел к бою. «Это когда же я вам дорогу-то перешел?» «Нет-нет», — поспешил успокоить бандита лейтенант. «Это личное. Зарежу вас, и все». Длинная пауза и вновь тот же голос. «Мы сдаемся! Не стреляй!» Из входа в пещеру полетели пулевики числом около десятка, и даже траншейный станковый пулемет с широким кожухом ствола и толстым диском магазина. Алексей не собирался никого брать в плен, поэтому отошел назад, беря под прицел весь вход в пещеру и залег. Он, естественно, не верил в благонравие бандитов и в то, что они вот так сдадутся. Кроме того, ему пришла в голову мысль, что если бы они выкинули вот так пару гранат, то наверняка зацепили бы его осколками и, ругая себя за расслабленность, увеличил дистанцию между собой и входом. Взрыв пулевиков он ощутил всем телом. Десяток кристаллов, разлетевшихся в пыль и разорвавших корпуса оружия, породил кучу осколков, большая часть из которых прошла верхом, но парочка все же зацепила Алексея. Он, извиваясь, словно змея, мгновенно перетянул ногу жгутом, а в руку вколол обезболивающее прямо из боевой аптечки. Но бандиты, отошедшие в глубину пещеры для защиты от взрыва, уже вывалились наружу всей толпой, и он начал стрелять. Слизня он помнил довольно хорошо и первыми положил его подельников. Затем вогнал пулю в ногу бандита и относительно спокойно сел, чтобы перевязать рану на плече. У слизня такой аптечки не было, и он, рыча от боли, сдернул ремень спокойного товарища, перетянул бедро себе сам и с перекошенным от ненависти лицом смотрел, как его противник ловко управляется с раной. А Алексей, взрезав ножом куртку, наложил на вход и выход по пластырю, закинул в рот обезболивающее, встал во весь рост. «Ну, со свиданицем, слизень!» Алексей улыбнулся. «Давай поговорим о том, кто сдал тебе график допросов в управлении и кто тебя прикрыл из управления. Ты же не сам по себе, правда?» «Я...» «Тсс!» Алексей приложил палец к рту. «Я не все сказал. Если будешь хорошо себя вести и расскажешь все, что знаешь, я обещаю, что не поеду в Белагрию, город Усом. Цветочная улица, дом 6, и не заберу одну милую даму по имени Талгра и ее 3 детишек. Говорят, дети сейчас в цене у торговцев островного братства. Ты же знаешь, что они с ними делают? Сука! Как же я вас ненавижу!» Варси Шигар прикрыл глаза и покачал головой. «Да и мне не за что вас любить!» Алексей, убедившись, что слизень удобно сидит, выстрелил во вторую ногу, раздробив колено, затем 2 короткими ударами сломал обе ключицы и под аккомпанемент дикого крика начал неторопливо и аккуратно срезать с бандита одежду. «Девочку, которую вы застрелили во время побега, помнишь?» «Вот, и я помню. И все ваше помойное семя кровью захлебнется, но будет знать, что нельзя стрелять в охранителя, а в девушку охранителя тем более. Кстати, ты знаешь, что я на курсе был лучшим по полевым допросам? Нет? Странно. Даже преподаватели отмечали мой несомненный талант в этом деле, а психолог почти месяц ковырялся, проверяя, не сорвало ли у меня крышу. Но нет, не сорвало». Алексей освободил от одежды плечо и острым, словно скальпель, ножом вскрыл верхний слой кожи. «Я вас просто за людей не считаю. Ну, совсем. Вы такой вид плесени. Посыпать бы хлоркой и забыть, но приходится постоянно повторять процедуру». С этими словами он открыл нервный узел и аккуратно ткнул в него палочкой и неторопливо провернул, наматывая нерв. «Ну, с почином тебя, слизень! Я, кстати, рассчитываю, что ты проживешь как минимум до следующего утра. Он вдруг поднял голову и посмотрел куда-то в лес. И, кстати, у нас гости. Опрокинув бандита на спину, он ящерицей скользнул в кусты и пропал, будто призрак. Наблюдатель, одетый в летний костюм, стоял на опушке леса, вглядываясь вперед и пытаясь увидеть, куда же делся шебутной герцог, когда его шеи коснулся холодный металл, а руки ловко и быстро обшарили тело, избавляя от оружия. «Дернешься, снесу башку», — спокойно предупредил наблюдателя Алексей, и когда тот повернулся, удивленно покачал головой. «Господин пилот? Вы-то что тут забыли? Или не пилот?» «Майор государственной стражи Тим Гроссо». Пилот сложил подзорную трубу в чехол. «Ну, так и будем стоять». «Ваше предложение?» — поинтересовался Алексей. Но орудие не опустил, держа дагу у шеи майора, а пистолет направленным на тело. «Вы дадите мне возможность забрать слизня и получите награду за поимку и уничтожение опасной банды». «Сейчас!» — Алексей кивнул. «Только попрыгаю от счастья. Разрешите метнуться?» Несмотря на непонятность оборотов, майор уловил сарказм. «Никуда ты не денешься отсюда. Без меня не взлетишь. Да и если вернешься без меня, тебя сразу возьмут». «Майор, ну вот откуда вы здесь такие непуганные дураки?» Алексей покачал головой. «Подниму, конечно, и без тебя. И перелечу в Белагрию. Тут всего пара часов лета. Деньги мои в Шерсбанке, и им наплевать, какие преступления совершал владелец счета. Деньги будут выданы в любой точке мира, где есть отделение банка. Так что давай придумывай что-нибудь более убедительное, чтобы остаться в живых». «На мне запоминатель», — не договорил он, когда Алексей аккуратно распахнул летную куртку и увидел подсветку на шее, в центре которой блестел кругляш объектива. Аккуратно освободив майора от местного аналога видеорегистратора, Алексей небрежно кивнул безопаснику. «Пошли! Дернешься, снесу башку без разговоров». В присутствии офицера государственной стражи и регистратора Алексей быстро дожал бандита, и через минуту тот уже пел соловьем, рассказывая, кто и как покрывал его в охранителях и других структурах. От некоторых фамилий майора кидало в холодный пот, от некоторых он угрюмо кивал, словно подтверждая сказанное. А когда всплыла фамилия Луррига Сироссо, полномочного посла Эйшена Вагелау, до боли стиснул тяжелые кулаки. Теперь он понимал, что им никто не дал бы не то что привести слизня в город, а даже пересечь городскую черту. Когда слизень закончил, Алексей одним движением свернул бандиту шею и опустил обмякшее тело в траву. «И что ты теперь будешь делать?» Майор угрюмо смотрел, как герцог приводит себя в порядок. «Вообще-то это я должен спрашивать тебя об этом?» Алексей хмыкнул. Кто из нас двоих служит в страже? Но не боись, есть у меня вариант. Тебе не скажу, иначе прямо сейчас застрелишься или еще чего похуже. Но, в общем, давай бегом до своей леталки и мухой обратно сюда. Пока майор бегал за Сардисом, Алексей обыскал пещеру и нашел таки устройство, с помощью которого взорвали все пулевики. Небольшая коробочка размером с сигаретную пачку с выступающей поворотной ручкой и боковой кнопкой была своего рода пределом корявости, эргономики и дизайна. Но свое дело, как выяснилось на практике, исполняло четко, заодно показав, почему местные военные так недолюбливают пулевики на магических накопителях. Само устройство, мгновенно рассеивающее энергию из кристаллов и перегревающее их до состояния взрыва, стоило не менее 5 миллионов золотом, и в магазине его не купишь. Но вот как-то оказалось оно в руках бандита. Спрятав гаситель в штурмовой рюкзак, он прошелся по пещере еще раз, вытаскивая документы, но таковых оказалось совсем мало. Тетрадка в кожаном переплете, да пачка расписок, которые тоже отправились в кармашек рюкзака. Еще он прихватил пару бутылок с почти истлевшими от времени этикетками, полагая, что какую-нибудь дешевку не будут хранить столько лет. Негромко шелестя ажурными крыльями, Сардис, словно стрекоза, мягко опустился на поляну. Алексей сел в кабину и протянул пулевик пилоту. «Так, майор, полетели сейчас до Жемчужного острова». «Собьют!» — майор покачал головой. «У меня, конечно, есть опознаватель на крайний случай, но все одно над дворцом собьют». «Нам не нужно штурмовать дворец». Алексей устало прикрыл глаза. «Нужно уронить машину прямо в западной части парка, туда, где торчит узкая такая башенка». «Не успеем!» Майор рывком поднял машину в воздух и развернул над лесом. «Обнаружители срабатывают за километр от береговой линии и за 500 метров подают сигнал на атаку для патрульной пары. Им там от любой точки 5 минут лета». «Нам не нужно 5 минут, хотя они у нас будут», — спокойно объяснил Алексей. «Идешь над самой водой, буквально касаясь брюхом волны, прямо перед стеной взмываешь вверх и падаешь вниз на деревья». «Зачем это все?» Майор уже разогнал аппарат до крейсерской скорости в 100 км/ч и с интересом посмотрел на пассажира. «Один черт, не успеем добежать до дворца, нас возьмут раньше». «Так, ты или отвозишь меня во дворец, либо мы высаживаем тебя где-нибудь в городе, и дальше я лечу один». «Не долетишь ты один», — ворчливо произнес безопасник. «Загонишь, Сардис, в воду или вообще пережжешь котел». «Да ладно», — Алексей усмехнулся. «Скажи честно, что тебе интересно, к кому во дворце я так рвусь?» «Да, интересно», — майор кивнул. «А еще мне интересно, как это молодой человек, живущий в столице чуть больше месяца, имеет таких врагов и таких друзей? Я вот уже 10 лет в управлении государственной стражи, но и близко не допущен к этому уровню секретов». «Честно?» «Ну, давай честно», — майор кивнул. Я обаяшка. Алексей широко улыбнулся, отчего майора передернуло судорогой, и он полез в боковой карман, доставая стеклянную флягу, обшитую кожей. «Умой лицо, обаяшка, а то крупные пятна крови с одежды снял, а у тебя все лицо в мелких кровавых точках, словно у барха, обожравшегося мясом. От твоей рожи сейчас даже портовые душегубы обоссутся». Дежурная смена обнаружителей сидела у экранов, наблюдая за воздушным пространством вокруг дворца и постоянно держа связь с патрулями на воде и в воздухе. Размытое зеленоватое пятно, скользящее с большой скоростью к границе острова, где располагался дворец и дворцовые постройки, оператор заметил сразу же. Но, пощелкав рычагом переключения диапазонов, убедился в том, что это скользящая засветка от поверхности воды, и увел чашу обнаружителя в другой сектор. В это время Сардис легко взмыл в воздух и, перемахнув через пятиметровую каменную стену, перелетел метров 200 над парком и в 10 метрах от тонга беседки рухнул в переплетение деревьев, пробив кроны до самой земли. Охрана королевы-матери, молодые женщины, одетые в легкие брючные костюмы темных тонов, отреагировали мгновенно и адекватно, взяв незнакомого гостя в прицел пулеметов и подав сигнал охране дворца. Из смятой кабины Сардиса вывалился смутно знакомый им юноша с двумя бутылками в руках. «Моя королева!» Он несколько игриво поклонился до земли, полностью игнорируя наставленные на него стволы. «В этот прекрасный день я не мог не вспомнить ваше приглашение на тонг. И вот...» — Алексей повернул бутылку к себе этикеткой. «Виссартиан 75-го года. Это неплохо?» Клара Шигор мгновенно все поняла. И что юноша, с которым она познакомилась на грандиозной пьянке у гвардейцев, трезв, как стекло, и что все действительно срочно и серьезно. «Я вижу, герцог, что вы хорошо подготовились к визиту». Клара, совсем не старая женщина, лет 60, в сиянии молодости, красоты и обаяния, широко улыбнулась, пряча свой пулевик в складке платья. «Бирна, отменить тревогу! Ледис, стул нашему гостю! Ласси, поднимай первый взвод, второй в боевой готовности, третий вызвать из города. А еще у меня маленький, но очень забавный сувенир, ваше величество». Алексей снова поклонился, и когда выпрямился, в его руке лежал обычный запоминатель, используемый стражами и вообще всеми, кто мог себе позволить такую игрушку. «Касси, Видон!» — коротко скомандовала Клара, и названная девушка просто истаяла в пространстве. «Так на чем же мы остановились? На Виссартиане 75-го года?» — с улыбкой предложил Алексей, подавая бутылки девушкам из свиты. «Нет!» — королева с улыбкой покачала головой. «На вашем неподобающем виде, явиться королеве в таких обносках? Вместо ответа Алексей повернулся к стоявшей за правым плечом девице, не уступающей ему ростом, а статью гвардейцу. «Красавица, ответь, пожалуйста, я похож на садовника?» «О, да!» — девушка фыркнула, словно кошка. «Именно на садовника ты и похож!» «Вот видите, ваше величество!» Алексей поднял руки и повернулся кругом. «Я просто садовник. Выкорчевываю вредные растения, что прорастают в вашем саду». Он выдернул дагу из ножен. «А здесь вот можно видеть даже сок этих несносных сорняков». «Да вы весь в этом соке, герцог?» Одна из девиц, стоявшая чуть сбоку, усмехнулась. «Похоже, вы побывали в том месте, где они росли особенно густо. Сколько же сорняков вы выкорчевали сегодня?» Королева прошла в беседку и, сев за стол, жестом показала Алексею на стул, стоявший напротив, и, мягко отстранив руку фрейлины, взяла в руки чайник и налила тонг в чашку. «Попробуйте. Это совершенно очаровательный сорт, который нам присылают из крошечной горной деревни на перевале Тонсар. Боюсь, я недостойный ценитель этой красоты, королева». Алексей поклонился и пригубил напиток, оказавшийся и вправду с очень оригинальным оттенком, напомнившим ему малину. «Ягодный такой привкус, да?» «Ну вот. А говорили, что вы не разбираетесь в сортах?» Клара с улыбкой кивнула. «Да, это особый сорт, куда добавляют ягоды, растущие в небольшой долине в горах, куда ходят только жители этой деревни». Когда принесли бидон в резной деревянной шкатулке, Алексей поразился тому, насколько он напоминает ноутбук, но с поправкой на маготехнику. Плоская широкая шкатулка с экраном в верхней крышке и клавиатурой на нижней части. Все было украшено вставками из резной кости и всякими виньетками, но, на удивление Алексея, запоминатель вставился в корпус четко и без щелей, словно пуля в патронник. Негромкое жужжание, и экран осветился и показал истерзанного слизня, и выдал громкий, словно он находился рядом, его голос. А дальше адреса, имена, суммы вознаграждений и многое другое. «Королева!» Молодая женщина присела в поклоне. «К вам рвется начальник охраны дворца. Видимо, заметили хвост сардиса, торчащий из крон деревьев. Лури!» Королева чуть отвернулась от экрана, подзывая к себе еще одну фрейлину. «Сардис в пыль! Деревья поправить!» «Будет исполнено!» Фрейлина еще раз поклонилась и, подойдя к разбитому аппарату, взмахнула рукой, словно толпа термитов накинулась на корпус летательного аппарата, осыпая его мельчайшим порошком на землю. А через минуту небольшой воздушный смерч втянул в себя всю пыль и унес куда-то вдаль. Но этого Алексей уже не видел. Занятый светской беседой с королевой-матерью, он шел по дорожке парка, а вокруг, словно сторожевые псы, скользили патрули второго взвода личной гвардии Клары, одетые по случаю в серо-зеленые куртки и штаны. До второго этажа добрались без приключений и уже попали в коридор, который вел в семейные покои. Как откуда-то сбоку выскочил статный седоволосый мужчина в темно-синем сюртуке с серебряной вышивкой. «Моя королева!» — он поклонился. «Я вынужден арестовать этого человека. Это опасный преступник, представляющий угрозу короне». «И что же он совершил?» Клара удивленно распахнула свои глаза, и Алексей впервые заметил, насколько они были красивого фиалкового цвета. «За ним несколько убийств и даже покушение на честь невинной девицы», — твердо ответил мужчина. «Простите, но я обязан...» «Не забывайтесь, Шибирн!» — холодно ответила королева. «Это мой дом, и я здесь решаю, кто и что обязан. Я не могу дать вам пройти с этим человеком!» Безгливо выкрикнул сановник, лезя куда-то за пазуху. Но матушка действующего монарха была быстрее. Короткий удар острым носком туфельки в пах и тут же лодочкой в ухо. И когда герцог Бирн уже стоял на коленях, вытаращив глаза и безучастно раскрывая рот, словно рыба, выброшенная на сушу, ударила коленом в лоб, отчего начальник дворцовой стражи рухнул и живописно разлегся на полу коридора. Алексей уже хотел втихаря добить, но девочки из охраны свое дело знали, и герцога, мгновенно связанного по рукам и ногам, затащили куда-то в боковую комнату. «Как вы с ним строго!» — Алексей покачал головой. «Осуждаете?» — королева усмехнулась. «Конечно!» — Алексей уверенно кивнул. «Вынос бедра слабый, опорная нога стоит неправильно, тело нагибается вперед, почти теряя равновесие, а вот удар коленом хорош, быстрый, резкий, но тоже недостаточно работаете бедрами. Так и мышцы потянуть недолго». «Надеюсь, вы покажете мне, как правильно работать бедром», — шелестящим шепотом спросила Клара, заглядывая Алексею в глаза. Король Агелау Риц I любезно поднялся от стола и шагнул вперед, приветствуя мать, и очень внимательно оглядев Алексея, считав и пятна крови на одежде, и вообще некоторую запыленность, но, не задавая лишних вопросов, сел смотреть с матерью видон, оставив гостя на попечение охраны и своих слуг. Они, очень ответственно подойдя к этому делу, предложили Алексею и майору безопаснику целый ворох дворцовых развлечений, но Алексей остановил их движением руки. «Стоп! Боюсь показаться невежливым, но лично я сегодня спал всего пару часов, а бегал все остальное время. Так что если вы покажете мне комнату с ванной и диванчиком, где я могу подождать решения королевской семьи, считаю, что все устроилось наилучшим образом». Но у фрейлин было свое представление о наилучшем образе. Проводив герцога в комнату с огромной ванной, неторопливо раздели в четыре руки, залечили его ранение и уже в воде показали, на что способны настоящие специалистки в деле боевого расслабления. Проснулся Алексей Через 4 часа, совершенно обнаженный, в компании тех же двух фрейлин, и несколько секунд пытался понять, что происходит. Но частая пальба за окном прервала все размышления. В дворце шел бой.